Глава 25. Концентрированный углекислый газ из баллончика с ёмким названием «ОДЭТ» начал заполнять комнату. Когда Пенелопа впервые увидела, что под едой в сумке, которую привез Итан, ее команда передала ей несколько баллончиков, ножей, шокеров и даже пистолеты, то у нее появилось очень много вопросов к Нестору. В том, что достал все это он, Пенелопа ни капли не сомневалась. Итан вел себя так, будто ничего, кроме еды, в сумке не лежало. Его знание содержимого выдала одна единственная фраза про оперативные сборы, когда он привез роды к Шеле. Во избежание прослушивания Пенелопа решила поддержать его игру в молчанку. На самом деле она до последнего надеялась на то, что маскарад сможет обмануть сотрудников ГБО, но, наверное, она все таки была слишком наивной. Карлос схватил лампу со стола и попытался атаковать ею, но Пенелопа вытащила из другого сапога нож Боуи и с помощью лезвия разбила лампу. Осколки больно оцарапали ей руку. Карлос начал терять сознание от удушья. Пенелопа подскочила к столу и начала вытаскивать ящики в поисках хоть чего-то полезного. Если сейчас окажется, что Карлос был умнее того, что ей показал, то вся их сегодняшняя игра станет бесполезной. Они уйдут ни с чем, и в итоге их с Итаном убьют где-то в подворотне. Воздух в легких начал заканчиваться. Пенелопа понимала, что как только вдохнет, то сразу потеряет сознание. Собственно, поэтому эти баллончики и были запрещены и давно списаны с вооружения полицейских. Однако на складе Сент-Ривера очень давно не убирались. Придется потом провести ревизию. Пенелопа судорожно перебирала папки, когда ее взгляд зацепился за стопку, в которой она увидела данные о Форстерах. Она вытащила стопку листов, сколько смогла удержать в руках, и двинулась к двери. Ручка ожидаемо не поддалась. Пенелопа мысленно выругалась и отошла на пару шагов, чтобы выбить дверь. Но этого не потребовалось. Она неожиданно распахнулась сама. Помятый Итан с синяком на скуле подмигнул ей. Вокруг него валялись без сознания телохранители Карлоса. Пенелопа вылетела в коридор и сделала глубокий вдох. «Ты нашла?» Пенелопа не дала Хейзелу договорить. Она схватила его за руку и побежала по коридору. «Если я правильно составила карту, то путь к машине прямо, дважды налево и снова прямо», — подумала она. Влетев в последнюю арку, Пенелопа чуть не подпрыгнула от радости. Они попали на стоянку. Значит, она запомнила все верно. Итан кинул на нее восхищенный взгляд и быстро занял водительское место. В обычной ситуации Пенелопа бы с ним поспорила, но сейчас было не до разговоров. Она заняла второе переднее место. «Лучше пристегнись», — коротко произнес Итан и вдавил педаль газа в пол. Колеса Феррари заскрипели, и машина послушно сорвалась с места. Пенелопа выругалась и выполнила просьбу. При резком повороте со стоянки листы у нее из рук начали высыпаться. Они с увеличением скорости приближались к воротам. «Ты же не...» Испуганно начала Пенелопа, подозревая, что Итан не будет останавливаться. Она оказалась права. Хейзел разгонял Феррари все больше. Пенелопа вцепилась в ремень безопасности и закрыла глаза. Сильный толчок подбросил ее вверх и вперед. Она услышала громкий скрежет металла. К счастью, новую машину старые ворота не остановили. Феррари вылетела на дорогу. Пенелопа заметила, что за ними уже началась погоня. Со стоянки сзади начали выезжать черные машины. Сейчас она надеялась только на то, что у них на вооружении не было противотанкового оружия, иначе их дела с Итаном крайне плохи. Он тоже их заметил и попытался разогнать машину еще больше. Пенелопа осознала, что спидометр Феррари приближается к максимальным 350 км в час. Окружение за окном начало совсем сливаться. Когда Итан кое-как вошел в поворот, она поняла, что сама бы точно так не смогла. Хорошо, что в этот раз за рулем был он. Преследователи попытались стрелять, но ничего не вышло. Да и предел скорости их машин был куда ниже, поэтому они довольно быстро оторвались. Феррари несся по трассе еще около часа. Только после этого времени Итан начал постепенно снижать скорость. «У тебя хорошие навыки вождения». Неловко и немного испуганно сказала Пенелопа. «Спасибо. Увлекался этим в подростковые годы. Правда, раньше водил так только на гоночной трассе». Чуть более воодушевленно, чем она, отозвался он. «Да и машину немного жалко. Ремонт может влететь в копеечку». Пенелопа промычала что-то нечленораздельное. Ее все еще колотил адреналин, но он уже начал идти на спад. Она отстегнула ремень и собрала документы, которые упали на пол. Затем начала их просматривать. Взгляд Пенелопы уткнулся в папку с данными некой Агаты Морган, которая оказалась в большом долгу перед ГБО и сполна расплатилась, заняв место Шеле Форстер с помощью пластической хирургии. Агата имела большие проблемы с законом по части самых разнообразных преступлений. В их числе была кража огромной суммы денег и нанесение тяжкого вреда здоровью нескольким сотням других людей. Она продавала нелицензированное лекарство от рака, которое пагубно сказывалось на тех, кто его принимал. ГБО вытащило ее из тюрьмы и, видимо, хорошенько испугало, чтобы она не смогла сбежать. Да и условия для жизни ей дали неплохие. Грех было жаловаться. Все это означало то, что Пенелопа теперь могла хотя бы опознать неизвестный труп в больнице Сент-Ривера. Агату ей было совсем не жаль. Ее ранее, судя по документам, уже приговорили к пожизненному в колонии строгого режима. Пенелопа начала просматривать другие папки и все больше разочаровываться в людях. От увиденного ей стало очень тошно, ведь стало понятно, что Карлос занимался не только Форстерами. Она насчитала 10 разных семей, но их наверняка было куда больше. Все-таки деньги приносят больше проблем, чем счастье. «Как у нас дела?» — неловко уточнил Итан, заметив ее хмурый вид. «Замечательно. С этим можно добиться более детального разбора деятельности ГБО и оправдать Рода. К тому же у нас еще есть показания Карлоса». Пенелопа указала пальцем на свою грудь. Оказывается, диктофон в ее ложбинке вполне неплохо мог уместиться. Правда, чувствовала себя при этом Пенелопа не очень комфортно. «Много пострадавших», — правильно расшифровала ее реакцию Итан. «Больше, чем я могла представить», — честно ответила Пенелопа. Маршрут, который они составили для бегства, должен был привести их прямо к семье Итана в столице. Ехать нужно было около суток, и было решено, что им придется сменить машину. Итан остановился на автозаправке и скрылся в магазинчике. К ним подъехал потрёпанного вида минивэн, из которого вышла пожилая пара, чтобы его заправить. Пенелопа почувствовала укол совести, но выбора у нее не было. Она вышла из Феррари. К ее удивлению, при встрече с металлическими воротами пострадала только правая фара и краска машины. «Извините», — обратилась она к полному старичку. «Да», — отозвался он. Пенелопа нервно сглотнула. «Я Пенелопа Стилсон, глава следственного отдела Сент-Ривера». Пенелопа показала ему удостоверение. «Мне необходима ваша машина». «Но как же?» — воскликнула удивленная бабушка с очень короткими волосами. «Возьмите взамен наш Феррари». Пенелопа протянула им ключи. Пожилая пара переглянулась. Происходящее им не нравилось, Пенелопе тоже. «Машина новая, и я отдам вам документы. Ваш минивэн верну, как только смогу. Оставьте мне свой контактный номер, и если вас будут останавливать на дороге, не бойтесь и выполняйте все требования», — строго произнесла Пенелопа. Мужчина почесал затылок, но ключи взял. Старушка быстро написала их адрес и номер телефона на клочке бумаги. «Спасибо за сотрудничество», — тепло улыбнулась им Пенелопа. Она забралась в минивэн и посигналила Итану, когда тот вышел из магазина и не увидел на заправке красного Феррари. «Отличная сделка», — язвительно заявил он, садясь в старый автомобиль. «Прекрасная, если мы хотим выжить», — непреклонно заявила Пенелопа. Итан вздохнул и дал ей пакет. Только сейчас она заметила, что он успел переодеться в какой-то не очень качественный спортивный костюм черного цвета. В ее пакете обнаружился такой же, только серый и поменьше. Спорить она не стала. В платье ей было очень некомфортно, и оно сильно бросалось в глаза. Пенелопа пересела на заднее сиденье и начала снимать свою одежду. «Что ты делаешь?» — чуть ли не взвизгнул Итан. «Переодеваюсь. Заводи машину и поехали, у нас нет времени», — спокойно ответила Пенелопа. Итан смутился еще больше, но ее просьбу выполнил. Минивэн покатился по дороге, очень сильно тарахтя. Переодеваться ей было неудобно, но Пенелопа с этим справилась. Закончив на кроссовках, которые оказались чуть большими для нее, она перелезла на переднее сиденье. «Налюбовался?» — насмешливо спросила она у Итана. «Я не смотрел», — неловко ответил он, но его выдал румянец на щеках и бегающий взгляд. «Странная у тебя реакция. Я-то думала, что ты тут еще Казанова», — пожала плечами Пенелопа. «С чего бы? Я с университета ни с кем толком и не встречался», — чуть более спокойно ответил Итан. «Ну, у меня, как ты знаешь, опыта тоже не очень много», — со смехом ответила она. Итан неожиданно напрягся, что ее очень насторожило. «Я чего-то не понимаю?» — заинтересованно уточнила она. «Возможно, я имею небольшое отношение к тому, что у тебя имеется в этом деле недостаток опыта», — тихо признался Итан. «Ты о чем?» — грозно спросила Пенелопа. Он ее проигнорировал, начав нервно стучать по рулю. «Итан!» — зло позвала его она. «Не пойми меня неправильно. Думаю, ты уже осознала, что нравишься мне. Я не играю и не шучу сейчас, и началось это очень и очень давно. Еще в университете». Неожиданно честно начал говорить он. «Только я тоже прекрасно понимаю, что ты ко мне тех же чувств не испытываешь. Я тебя скорее раздражаю. И это было бы только полбеды, если бы ты не выбирала себе в объекты симпатии разнообразный несортированный мусор». Если сначала Пенелопа опешила, то сейчас приготовилась к отрицанию. «Стоп!» — резко воскликнул Итан, не дав ей и слова сказать. «Дай мне договорить, хорошо?» Она недовольно фыркнула и сложила руки на груди. «Спасибо. Это не мое субъективное мнение. Я пробивал их по полицейской базе. У одного кредитов было как волос на голове, другой сидел несколько лет за пьяный дебош, третий не платил алименты. В общем, каждой твари по паре. И я им не угрожал. Почти. Просто говорил, что им лучше тебя не обижать, иначе они ответят за свои действия по закону. А накопать можно было много чего в случае нужды». Смущенно закончил Итан. Пенелопа растерялась. Вот как прикажете ей сейчас на это реагировать? С одной стороны, он влез в ее личную жизнь и проводил там какие-то свои махинации. С другой, вроде как даже помогал, да и не действовал из корыстных побуждений. «Да-да, сам знаю, что я то еще дерьмо. Характер у меня скверный и...» «Тебе сейчас лучше замолчать, пока я действительно не приняла твои слова за правду и не высадила из своей машины». Резко прервала его Пенелопа. Итан, на удивление, быстро стушевался. Какое-то время они ехали молча. Адреналин схлынул, и Пенелопа почувствовала себя очень уставшей. Она уже давно заметила, что Хейзел периодически посматривает на нее. «Дай мне время переварить всю эту информацию. Я пока не понимаю, что конкретно к тебе чувствую. Мне нужна холодная голова для ответа», — в итоге сказала она. «Я ждал почти 8 лет. Полагаю, еще пара месяцев уже роли не сыграют». Попытался он пошутить, но вышло слишком мрачно. К счастью, они ни разу не наткнулись ни на один полицейский патруль, хотя для подстраховки выбрали наиболее безлюдный маршрут. Даже ночью в столице кипела жизнь. Люди все куда-то спешили мимо ярких и оляпистых вывесок. Пенелопе было очень непривычно смотреть на огромные многоэтажки. Она успела отвыкнуть от них за то время, пока жила в Сент-Ривере. Потихоньку начал капать дождик. К бывшему дому Итана они подъехали на рассвете 2-го дня погони. Этот особняк очень напоминал ей дома на улице Росс. Пенелопа неожиданно поняла, что очень соскучилась по своей маленькой студии. Итан мало спал в последнее время, и она решила дать ему выспаться. Поэтому 5 часов назад вызвалась сама вести машину по темноте. Хейзел спорить с ней не стал. Она остановила минивэн на подъездной дорожке у латунного забора и широко зевнула. Итан спал рядом. Пенелопа про себя отметила, что его присутствие рядом ее до сих пор очень успокаивает. Нехотя она его разбудила. Он пару раз сонно моргнул. «Подожди меня здесь», — напряженно сказал Итан и скрылся в доме со всеми папками Пенелопы, диктофоном и флешкой, которую она предусмотрительно взяла с собой из участка Сент-Ривера. Его не было около получаса. Вернулся он с красной от пощечины щекой. Видимо, его родственники были не очень рады его внеплановому визиту. Пенелопа кинула на него взволнованный взгляд. «Я убедил их помочь. Мне нужно будет остаться и представить здесь интересы рода. А ты едь туда». Итан протянул ей бумажку с адресом. «Там безопасный полицейский участок. Передашь им все данные». Пенелопа кивнула, взяла адрес и все документы у Итана. Неужели все почти закончилось? Хейзел повернулся, чтобы пойти обратно в дом. Дождь успел знатно промочить его футболку, а зонт он с собой не взял. «С тобой все будет в порядке?» — неожиданно обеспокоенно спросила Пенелопа. «Конечно, Пенни. Никаких проблем». Широко улыбнулся ей Итан и ушел. В этот раз она не стала его поправлять.